Глава 15. Загадки. Что одновременно является и волной, и потоком частиц? Первый вопрос невидимого стража заставил меня крепко задуматься. «Это что-то связанное с водой», — нашелся Кринг. «Река? На реке есть и волны, и течение, которое несет воду от истока к руслу. Чем не поток?» Вроде бы логично, но мне этот вариант решительно не понравился. «Ребята, вы забываете, что имеете дело с норнами. Такой ответ может дать любое разумное существо. Мы должны дать ответ, как это сделали бы норны. Здесь должна быть какая-то изюминка». «Да ну, придумай же что-нибудь, умник», — насупился Кринг. «Свет. Мой ответ — свет». «С ума сошел?» Кринг схватился за голову, но невидимый страж принял мой ответ. «Это правильный ответ». «Чего?» И кобальды, и фея с удивлением уставились на меня. «Корпускулярно-волновой дуализм. Свет — это одновременные волны и поток частиц. Физика». «Нет, но он точно с норнами заодно. Говорят, они тоже какую-то ахинею несли, когда пытались что-то объяснить». Кринг смотрел на меня с подозрением, будто вот-вот должен был вывести на чистую воду. «Второй вопрос». Голос невидимого стража вернул нас к реальности и заставил мгновенно сосредоточиться. «У него нет ни длины, ни ширины. Оно не теплое и не холодное, но его можно измерить». «Это мое чувство голода», — тут же пошутил Кор. На всякий случай шепотом, чтобы невидимый страж не принял его слова за ответ. «Скорее твоя тупость, Кор», — прошипел Кринг. «Ладно, хватит вам ссориться». Перепалка кобальдов мешала сосредоточиться. И так время на размышления не особо много, а тут еще и эти два коротышки бубнят по духам. «Может, у тебя снова есть варианты ответа?» Кобальды с надеждой смотрели на меня, а я прокручивал в голове возможные варианты и отбрасывал один за другим. «Стоп, вот же оно. А если нет?» «Наш ответ — время». «Это правильный ответ. Финальный вопрос. На хвосте дракона привязан колокол. С какой скоростью должен лететь дракон, чтобы не слышать звона колокола?» «Ну, умник», — Кринг посмотрел на меня, ожидая, что я сейчас дам ответ. «Быстрее скорости звука, конечно же». «Это где ты такую скорость у драконов видел?» — опешила Шпора. «Конечно, они догоняли конных всадников, но чтобы звук обогнать... Нет, это слишком...» «Шапочка, ты не понимаешь, это ведь образно, хотя...» «А что, если вопрос с подвохом?» Первые два задавали тон, а третий... «Дракон ведь не может достигать сверхзвуковой скорости, если мои представления об этих существах верны. Да и Шпора подтверждает то же самое. Выходит, мой вариант ответа неправильный. Но как тогда ему не услышать звук колокола? Тут речь не о глухоте, а о скорости». «Минута вышла. Ваш ответ», — потребовал невидимый страж. Я понимал, что времени на размышления нет, поэтому попытался ответить максимально полно. «Нулевая скорость. Так как дракон не может превысить скорость звука, чтобы не слышать звон колокола на хвосте, ему нужно оставаться на месте». Наступила тревожная тишина. Видимо, мой ответ заставил задуматься скрипты в сознании невидимого стража. Только через минуту мы узнали результат. «Ответ принят. Это правильный ответ. Разрешен доступ к следующему уровню». Свет загорелся еще ярче, и мы смогли осмотреться. Правда, сделали это только после того, как перестали обниматься, орать как сумасшедшие, и вдоволь нарадовались нашему спасению. «Клянусь всеми недрами земли! Без тебя нам бы не удалось выжить!» Орал Кринг, словно мы были где-то в шумной таверне, а не в подземелье, полном опасностей. Пришлось одернуть своих спутников, пока они не создали новых проблем. Из комнаты вел единственный коридор, который был куда ниже. Тем же по уходам негде было прятаться, потому как потолок пещеры шел на уровне метров 3-4 от пола. Но что мешает этим механическим тварям скрываться где-нибудь за поворотом? Вообще интересно, как сами норны проходили мимо своих же стражей. Может, у них были какие-то индикаторы на костюмах, чтобы по уходу различали своих и чужих, или пульты, чтобы дистанционно отключать сторожевых механизмов. Кор с Кайлой прошли вперед, а вот Кринг, наоборот, немного отстал и сейчас поравнялся со мной. Вид у него был не самый свежий. Кринг согнулся пополам, прислонился к скале и медленно сполз на пол. При этом лапы он прижал к груди. «Ты в порядке?» «Тише». Прохрипел кобальт и бросил беспокойный взгляд вперед, где за поворотом скрылись Кор и Кайла. «Я не хочу, чтобы они услышали». «Что услышали? Ты ранен?» «Мне конец, Дэн. Драконье пламя понемногу сжирает меня изнутри. Так бывает со всеми, кто доживает до моего возраста. У Кора с Кайлой еще лет 20. А мой жизненный срок пошел на недели, если не на дни. Я могу помочь?» «Зачем спрашиваешь? Ты ведь сам знаешь, что нет». Кобальт посмотрел на меня так, что я сразу все понял. Он уже давно принял свой конец и смирился, но все же отчаянно пытался искать спасение, если не для себя, то для своих спутников и остальных сородичей. «Исцеление», — направил на Кобальда посох и использовал умение. «Ха!» Кобальт поморщился, но затем распрямился и даже смог подняться самостоятельно. «Благодарю, повелитель жизни. Пусть ты не смог излечить меня от этой заразы, но боль ненадолго отступила. Это хорошо. Не хочу, чтобы остальные видели, как я страдаю. Пусть это коснется их как можно позже». «И давно это у тебя?» «Весь последний месяц. Поначалу лишь мучила изжога и бросала в жар. Но теперь все чаще печет изнутри. Скоро я не смогу скрывать эту боль». «Если я буду рядом, помогу, чем смогу. По крайней мере, ты не будешь страдать». «Благодарю». В глазах Кринка читалась благодарность, смешанная с удивлением. «Правду говорят, что вы повелители не от мира сего. Вы не вписываетесь в привычные рамки. Ваши действия не объяснить, но логика в них есть. Этого у вас не отнять. Если ты повелеваешь силой жизни, с тобой не пропадешь». «Не льсти, старина Кринка, у меня всего второй круг, так что я пока мало что могу. Но если когда-нибудь у меня получится помочь кобальдам, можешь быть уверен, что я сделаю это». Мне было жаль Кринка, но все, что я мог сделать, лишь временно снимать боль. Остановить процесс, запущенный норнами на генетическом уровне, я не в силах. Идем, пока они не заподозрили неладное. Кор с Кайлой действительно заметили наше отсутствие и всерьез заволновались, но мы быстро их догнали и сослались на то, что обыскивали комнаты на предмет чего-нибудь полезного. Увы, но и тут норны успели прибрать все, что плохо лежало, оставив лишь охранные системы. Вопрос: для чего? Оно вам надо охранять пустую территорию? Видимо, они очень не хотели, чтобы их ключи заполучил кто-нибудь другой. Очередной зал закончился узким коридором, ведущим вперед, а я ненадолго задержался у старого оплавленного механизма, который явно вышел из строя. «Что там?» — тут же вмешался Кринг. «Пытаюсь разобраться, что это за штуковина, для чего она использовалась норнами и есть ли тут что-нибудь полезное». «Мой тебе совет. Если хочешь, чтобы все конечности, а в особенности голова, были на месте, не суй нос в технологии норнов. Мне вполне достаточно того, что эта штуковина не пытается нас угробить и спокойно рассыпается на куски». «Мне кажется, это была очередная охранная система. Вот только время ее не пощадило». «Погоди, я хочу взглянуть, что у нее внутри. Когда еще подвернется такой случай? Может, изучение этого механизма поможет лучше понимать технологии норнов?» Увы, но предназначение защитной функции у металлических деталей я так и не понял, но мне удалось отыскать с десяток полупрозрачных кристаллов-проводников, как я их обозвал для лучшего понимания. Те самые мелкие кристаллы, которые не могут служить в качестве резервуаров и не дают бонусов. Здесь же нашелся еще один кристалл. Готов поспорить, этот предназначался для хранения энергии, как его побратим в навершии моего посоха. Вот только мой кристалл был целёхенький, а этот раскололся, еще и разлетелся на части. Видимо, оплавленная часть корпуса — его вина. «Конечно, я понимаю, что ты человек, и понимаешь многие из подсказок норнов. Но послушай мой совет. Говорю тебе, как кобальт, побывавший не в одном подземелье этих психов. Не суйся в их технологии, иначе останешься бесконечностей, а то и вообще без головы». «Спасибо за совет, Кринг, но тебе не стоит беспокоиться. У меня все под контролем». Собрал горстку еще годных кристаллов и зашвырнул в рюкзак. Пока не знаю, зачем они могут пригодиться, но что добру пропадать. Конечно, можно было бы прихватить позолоченные контакты, но для этого придется разобрать весь механизм, что в нынешних условиях нереально. «Сколько можно возиться?» Недовольный возглас Кринка заставил меня отвлечься из исследования механизма. Можно было бы отправить его в пешее эротическое путешествие, но я понимал кобальда. Сейчас, когда столько испытаний оказалось позади, им хотелось скорее оказаться в конце подземелья и заполучить ключ. Конечно, если он вообще здесь есть. «Ладно, иду». Закинул рюкзак за спину и помчался следом за кобальдами. Впрочем, далеко бежать не пришлось. Буквально в соседнем зале они стояли как вкопанные, глядя на массивную металлическую дверь, через которую могла бы свободно проехать груженная повозка. Ее поверхность была исписана защитными символами, которые покрывали своды и стены подземелья. Все, дальше прохода нет. «Я так понимаю, здесь должен быть ключ, но кто-то умыкнул его до нас?» — ухмыльнулась Кайла. «Чему ты радуешься, глупая?» Тут же накинулся на нее Кор, но Кринг поднял руку вверх и остановил спор. «Это подземелье не входит в комплекс тайных подземелий Норнов, в которых они хранили ключи. Я догадывался об этом еще после колодца. Еще больше уверился в своих подозрениях, когда нам пришлось отгадывать загадки. Теперь вижу, что я был прав. Это и есть ковчег. То самое легендарное подземелье, за дверьми которого скрываются секреты древней цивилизации». «Не может быть!» — выдохнула Кайла. Троица кобальдов уставилась на ворота, в которых было место для каждого из семи ключей. «Мне вот всегда было интересно, о чем думали создатели таких дверей, когда ставили такой сложный доступ? А если в будущем доступ к одному из ключей будет невозможен? Например, подземелье Кокон окажется под завалами. Что тогда? Прощай наследие целой цивилизации, которая копилась столетиями? Нет, бред какой-то. Уверен, есть способ как-то открыть эту дверь, не имея с собой все семь ключей». «А что, если попытаться открыть дверь одним ключом? Что, если каждый из ключей уже дает допуск к следующему уровню подземелья? Норны могли создать семь копий и разбросать их по всем подземельям, чтобы у них был шанс на ошибку». «Глупости», — презрительно выпалил Кор. «Сразу видно, что ты человек. Эй, некоторым кобальдам лучше бы придержать язык за зубами». Я не собирался терпеть издевки от недорослика-бродяги, который ничего в жизни не умеет, кроме как копать тоннели, шататься по подземельям и искать давно потерянные ключи. «Я не вижу в этом ничего зазорного. Нет более глупого способа потерять доступ к древнему комплексу, как потерять единственный ключ, или, что еще хуже, хотя бы один из семи ключей». «Успокойтесь», — снова вмешался Кринг. «Разве вы не понимаете, как нам повезло? Мы нашли место, для которого нужны ключи. У нас теперь есть материальная цель, а не призрачные мечты о том, что однажды мы найдем это место. Теперь мы приложим еще больше усилий, чтобы найти технологии Норнов и спасти кобальдов от вымирания». «Слушайте, вы же такие мастера по рытью тоннелей. Почему бы вам не прокопать тоннель в обход этих дурацких дверей?» «Бесполезно», — Кринг покачал головой. «Пол, стены и потолок подземелий Норнов целиком покрыты прочным металлом. Ни кирка, ни острые когти, ни даже магия не сможет навредить этому покрытию. Даже пламя драконов не смогло проделать отверстие в стене. Норны слишком берегли свои жилища и секреты, чтобы позволить вот так легко вторгаться к ним». «Это ж сколько металла просто так лежит в земле без дела. Тысячи, если не десятки тысяч тонн. Если бы выкопать металл хотя бы в одном подземелье, переплавить его и пустить на нужды жителей, металла хватило бы на всю провинцию. Правда, мне кажется, что там наверняка непростой материал». «Семь ключей!» — все еще причитал Кринг, качая головой. От его воодушевления не осталось и следа. «Они вообще в своем уме? Это бесконечно!» Остальные тоже рухнули на пол, обхватили головы руками и погрузились в собственные мысли. Похоже, кобальдами овладело уныние. Они так долго шли к своей цели, а потом поняли, что она гораздо дальше, чем кажется, быть может, вообще недостижима. Я принялся рассматривать стены возле ворот в надежде, что мне удастся найти хоть какую-то зацепку. Если даже входы в подземелье хранилища Норны сопровождали знаками, то почему бы им не оставить немного подсказок здесь? Точно. Вот же, вся стена исписана фресками. Издалека они незаметны, но если подойти ближе и добавить света... Призвал светлячка, мысленно приказал ему устроиться вплотную к стене и принялся изучать надписи. «Ладно, давайте на выход», — обреченно скомандовал Кринг и повернулся спиной, но я их остановил. «Погодите, здесь ведь явно понятно, что проход открывается большинством ключей. То есть нужно хотя бы 4 ключа из 7. Это логично, учитывая, что все ключи находятся в разных подземельях, могут попасть в чужие руки или оказаться под завалами». «Ты понимаешь письменность Норнов?» Кринг смотрел на меня, как на шпиона. «А что тут понимать? Тут же все изображено схематически. Вот, сам посмотри». Кобальт приблизился с осторожностью, будто я в любой момент мог напасть на него и прикончить. Честно говоря, обидно, учитывая, сколько всего нам пришлось пережить за это время. «Ничего не понимаю. Какие-то люди сжимают в руках ключи». «Да вот же, сюда смотри. 4 человека с ключами стоят возле ворот с 7 замоченными скважинами. Видишь, на следующей фреске дверь отворяется, и они проходят внутрь. Тут же все просто». «Нужно быть человеком и думать как люди, чтобы догадаться до этого», — отозвался Кобальт. «Я бы никогда не догадался сосчитать людей и связать их численность». «А ты посмотри на предыдущую фреску. Вот, чуть выше, видишь? Там их 3, и у них ничего не вышло. А на нижней фреске все в порядке. Это же знак тем, кто придет сюда». Кринг перевел взгляд вверх, поднес поближе факел и выругался себе под нос. Норнские штучки. Вечно придумают какие-то загадки, а ты ломай голову потом. В любом случае, сейчас у нас только три ключа, а этого явно недостаточно. И что делать? Спросила Кайла. Искать четвертый ключ. Мне одной непонятно, почему Норны собрали с собой все, что только могли, но оставили ключи. Кайла задала абсолютно логичный вопрос, который потребовал небольших умозаключений. По крайней мере, я сразу понял, что к чему. Они оставили их, чтобы была возможность вернуться у тех, кто остался за пределами ковчега. Не все Норны ушли. И потом в подземельях вещи собирали основательно, но все равно кое-что дозабыли. Вы ведь сами рассказывали о духовых трубках и чудесных мечах, которые режут металл без труда. «Кайла!» — Кринг сердито посмотрел на девушку-кобальда. «Ты можешь хоть иногда держать язык за зубами? Повелителю жизни не обязательно было знать все, что знаем мы. Правда, иногда мне кажется, что он сам один из Норнов». «И как ты себе это представляешь? Повелитель жизни Норн? Зачем мне все это, если я владею тайными знаниями, которые превосходят мои умения в разы?» «Хотел бы я сам знать ответ на этот вопрос», — отозвался Кринг. «Но знай, повелитель жизни, что я тебе не доверяю, пусть ты не раз спасал нам жизни». Кобальт закашлялся и осунулся на землю. В какой-то момент он попытался взять себя в руки, но потом острая боль все же взяла верх. «Исцеление!» Я не стал ждать, пока Кобальт окончательно проиграет борьбу за собственное самообладание и выдаст свой секрет. В одном он прав. Не стоит Кайли и Кору видеть его мучения. «Кринг, что с тобой?» Оба Кобальда подхватили товарища под руки и помогли подняться. Старший Кобальт смотрел на меня, не решаясь раскрыть свою тайну. «Ваш товарищ ранен, поэтому мне пришлось ему помочь». «Но на нем нет ни царапины», — отозвался Кор и уставился на меня, как на умалишённого. «Или это... драконье пламя?» Из уст Кобальда это прозвучало как ругательство. Кринг упорствовал и не говорил ни слова, хотя его недуг и был очевиден, а молчание лишь подтверждало догадки товарищей. «Я не хотел говорить», — наконец сдался Кринг. «Да, драконье пламя пожирает меня изнутри. Есть еще немного времени, но даже если в какой-то момент вам придется продолжить путь без меня, не вздумайте сдаваться. Я уверен, что у нашей проблемы есть решение, и оно находится за той дурацкой дверью». Я чувствовал себя лишним во время этой трогательной сцены, но куда мне деваться? Не выбираться же из подземелья только потому, что кому-то захотелось пооткровенничать. Обратно выбирались в гнетущей тишине. Никто не решался нарушить молчание. Даже болтающая безумолку шпора и та прикусила язык и не проронила ни слова, пока мы не вышли к входу в пещеру. Оказалось, что на поверхности была середина дня. От идеи остаться еще на одну ночь в этих пещерах мы отказались и решили искать ночлег уже по дороге домой. Каждый из нас понимал, что судьба еще приведет нас сюда снова, но что будет за той дверью — загадка для всех. Вернуться домой до сумерек мы так и не успели. Устроили лагерь среди камней на вершине одной из гор и устроились спать. В этот раз дежурить довелось мне, но я не возмущался. И так в прошлый раз проспал всю ночь, так что можно и постараться ради общего блага. Шпора просидела со мной, сколько хватило сил, но после полуночи заснула на руках, уткнувшись носом в плечо. Я баюкал ее на руках, словно ребенка, а сам думал о том, что ждет нас впереди. Уверен, рано или поздно кобальды смогут отыскать четвертый ключ. Но готовы ли мы к этому подземелью? Механические поуходы могут оказаться легкой разминкой в сравнении с тем, что ждет нас за воротами ковчега. На следующее утро мы продолжили путь. Домой возвращался с тревожными мыслями. Как там без меня справляются русалка и рысь? Что если на них напали, а я был слишком далеко и не почувствовал сигнал святилища? Все-таки я не знаю, насколько далеко оно может передавать сигналы. Вот она, полянка перед святилищем. С виду ничего страшного не произошло. Кстати, интересно, куда подевался тот наблюдатель. Сейчас его не было видно. Справа раздался шорох, я тут же развернулся, поспешил укрыться за деревом и приготовился призвать шипы, но в следующее мгновение отбросил эту идею, потому как из-за кустов малины выскочила Тиана. Только озабоченной дриады мне сейчас и не хватало. Заметив меня, она тут же помчалась навстречу. «Повелитель жизни, будь осторожен!» На удивление дриада была сильно взволнована. «В лесу полно гоблинов, целая тьма, и я уверена, что они затеяли что-то. Тебе лучше не уходить далеко и оставаться под защитой святилища». «Они направляются сюда? Сколько их?» Неужели им каким-то образом удалось узнать, что Граца и его дружка упокоил я? Или новый разведывательный отряд все-таки нашел мое подземелье и разболтал о нем остальным? «Нет, они идут в сторону Беловодья, и их больше сотни». «Ничего себе. Сотня гоблинов, а то и больше, двигается в сторону города. Уверен, это не прогулка, а самый настоящий набег. Благодарю, Тиана. Я приму к сведению твои слова. Но остаться в стороне не смогу, когда гибнут люди. Если сможешь, постарайся их немного задержать. Только не рискуй без нужды. «В лесу и меня не поймать», — с гордостью заявила девушка. «Я подарю тебе несколько минут, повелитель жизни, но это все, что мне по силам». «Дэн, что ты задумал?» Шпора внимательно смотрела на меня, словно пыталась прочесть мысли, которые кружились в моей голове. А мысли были самые очевидные, и здесь даже не слепое благородство, а логика и трезвый расчет. Я обязан вмешаться в эту битву и помочь людям. Да, отношения у меня с ними не заладились с самого начала, но если гоблины вырежут под корень самое большое поселение в провинции, есть большая вероятность, что мне попросту не с кем будет улучшать отношения и торговать, не говоря уже о возможных союзниках. Шпора, мы примем участие в битве на стороне людей.